Скорее всего, здесь требовались длительные взаимные оскорбления, только после этого начиналась драка. Неизвестные мне клубные традиции. Подвыпившая компания у моего дивана постепенно увеличивалась, а мои бойцы потерялись в толпе девушек. Развлекаются с прекрасными дамами, когда ко мне на разборки пришли молодые люди. Привлекательный незнакомец спросил, каким способом вас лучше всего убить. «Кстати, вы своими криками также мешаете и моему отдыху», произнесла девушка с соседнего дивана. Я ее давно заприметил, но старался не засматриваться. В ней отчетливо заметна длинная череда благородных предков, уж такое я за свою прошлую жизнь научился определять. Мне бы со своими подругами разобраться, а не с новыми дворянками знакомиться. Срочно необходимо на месяц найти кого-нибудь попроще, не из дворянского сословия. А ты Чезаку, Анастасия Леонидовна, извините, не признал сразу, побледнел Руслан. Мы вот пришли с наглецом разобраться, вас никак не хотели тревожить. Точно, я вспомнил, где видел девушку. Анастасия Орлова, первая красавица Москвы, по мнению журналиста Василенко. Там был скандал еще с изменой жениха. Нет, мне такое точно не надо, лучше держаться подальше от всяких громких историй. Свали уже, Руслан, и забери своих малолеток, а то в следующий раз вам вход в корону навсегда закроют. Обещаю. Девушка стрельнула глазами в мою сторону. Признаюсь, сердце на секунду ёкнуло и забилось вновь. Решено, пора поменять заведение на бордель или бар попроще. Контингент здесь слишком пафосный, и мне не нравится. Разберемся с обидчиком и уйдем. На дуэль предлагаешь, значит, ты кто такой вообще? Я Руслан Брагин, а это Артур Черникин. Мы оба старшие наследники дворянских родов. И мы, думаешь, будем сражаться неизвестно с кем? Руслан грозно навис над моим диваном. Не люблю, когда нарушают мое личное пространство, особенно мужчины. Девушкам я это постоянно разрешаю. Боярич Холмский Кирилл Дмитриевич. Еще раз, вы мешаете отдыхать, соблаговолите вернуть мне обзор на прекрасные женские тела. Или выйдем на арену, и я вас убью. Уже решайтесь, молодые люди. Право, хватит тратить мое время. Да, ты вообще охамел. Еще какой-то боярич. Ребят, давайте вместе его загасим. Орлова, мы тебя не боимся. Твой жених идет, сейчас научит, как надо с его друзьями себя вести. Артур Черникин никак не мог успокоиться. Ребят, что случилось? Там девчонки выпить принесли и винтаж, я плачу сегодня. Самое веселье начинается. Смазливый парень с двумя девушками по бокам растолкал компанию. Тим, вот этот меня избил. Представляешь, предлагает на дуэль наследника рода вызвать. Из деревни, поди, какой-то приехал ублюдок. Мне определенно новый знакомый порядком надоел. Совершенно не понимает реалии жизни. Если ты слабый владеющий, не пытайся строить из себя хозяина ситуации. Копье силы снесло напрочь голову Артура, забрызгав кровью девушек и молодых людей. Я знаю, кто мои родители. К сожалению, Артур не умеет вести себя в приличном обществе. Прошу еще раз, освободить мне обзор. Да, ты, Артура убил, произнес в шоке Брагин. Мелкие дворяне и дети магнатов, Холмский. Я владею этим клубом, можете делать с ними, что хотите. Орлова, наклонившись с соседнего дивана, провела ладонью по моему лицу, стирая кровь. Я понимаю, что упустить шанс сделать больнее бывшему жениху она не могла, но не моими же руками. Названный Тимом вытер лицо рукавом и посмотрел на меня, прищурив глаза. «Ты бессмертный, что ли? Я наследник клана Соколовых, и тебе точно конец, упырь. Ребят, я хочу его голову, а потом приходите наверх. Девушки, уходим отсюда, сейчас здесь будет неприятная картина». Наследник клана хотел уйти по лестнице, как был остановлен моими вассалами. Иван, Михаил и Георгий быстро приходили в себя при виде трупа у моих ног. «Конец тебе», – зло произнес Руслан и окутался щитом силы. «Лучшего приглашения к драке не найти». Анастасия на соседнем диване тоже призвала щит и подмигнула мне. «Если хозяева заведения не против». Усиленный руной град камней пробил щиты владеющих на вылет и покалечил большинство противников. Стоны, маты, просьбы о помощи заглушили музыку, и посетители клуба в панике повалили на выход. Иван с Михаилом добили ударами стихии тех, кто еще мог сопротивляться, и ждали моего решения по раненым. Георгий ударом руки, накачанным стихией, вырубил Соколова и подтащил его ко мне. По глазам Анастасии я понял, что ей приятно, но она немного в шоке и уже не понимает, как дальше будут развиваться события. Не хочу ее расстраивать, но все будет очень плохо. Георгий, будь добр, вызови дружину с поместья к клубу, и пусть бойцы на улице поднимутся в заведение, мало ли, на улице они просто мишень. Георгий кивнул и начал набирать Антону. Сейчас в поместье машины будут загружаться суровыми бойцами для разборок в ночном клубе. Неприятно получилось, но отступать уже поздно. Что вы можете предложить за ваши жизни? Спросил я у раненых дворян. Пошел ты, кивок Ивану, чтобы он показал, почему нельзя наглеть слишком сильно. Крики заметно усилились. После наглядного примера больше несогласных не было. Ну, я дождусь правильного ответа, мне надо позвонить отцу. И мне, дерзайте. Иван, Михаил, проследите за молодыми людьми, вдруг они снова перестанут понимать реальность происходящего. Анастасия склонилась над приходящим в себя Соколовым. В ее взгляде точно не было любви, он просто ненавидела наследника клана. Что, Тимофей, после винтажа ты не владеющий, обычный кусок дерьма, стерва. Выплюнул слова Соколов и повернул голову ко мне. А тебе конец, я успел нажать тревожную кнопку. 15 минут, и здесь будет дружина клана. Я так не думаю. Георгий, проследи за наследником клана Соколовых и поставь бойцов на охрану. Вдруг он захочет поиграть в героя. Остальные пусть занимают периметр. Возможно, сегодня мы решим вопрос с деньгами. Так, теперь важный звонок. Головин, это Холмский. У меня для тебя подарок в клубе «Корона». Наследник Соколовых под препаратом под названием «Винтаж», и есть еще в закрытой ложе какое-то его количество. Интересно, приезжай тогда и лучше не один. Жду. Генерал проникся, а я повернулся к Орловой. Скоро здесь будет очень весело. Как ваше настроение, Анастасия? Мне кажется, она точно не ожидала такого развития событий, когда разрешила разобраться с подвыпившей компанией. Неужели она думала, будто я кулаками начну махать? Холмский, я могу называть тебя Кириллом, может, хватит, повеселились и ладно. С мелкими дворянами делай, что хочешь, но отпусти Соколова. Ты хоть представляешь, что сейчас начнется? Откуда ты такой взялся? Девушка села на диван и залпом выпила бокал с вином. Несколько человек, несмотря на опасность, остались в клубе, снимая все на видео, я не препятствовал им и даже иногда улыбался на камеру. Очень правильное изобретение людей, и чего так все боятся камер. Надо лишь уметь пользоваться удобным моментом, и все получится. Из Твери только сегодня приехал. Просто не понравился мне Соколов. Упырем назвал, а это, между прочим, низшая нежить. Обидно. Нет, парень ответит по полной. Радуйся, что я его не убил. Живой он сейчас нужнее. Мои дружинники укреплялись в клубе. Баррикадировали запасные выходы и редкие окна, оставив лишь один главный вход для противника. Сейчас на выходе давка, и охранники не сразу сообразят, скольких подопечных мы удерживаем. Потом придут первые гости из дворянских дружин. Главное, чтобы мои воины приехали раньше дружины клана Соколовых. На входе послышались какие-то крики и громкие ругательства. Чокнувшись своим бокалом с нервничающей девушкой, я повернулся к бойцам. Бойцы, сейчас будет жарко, но сегодня мы покажем, что значит боярский род Холмских. Со стороны входа выбежали несколько охранников с пистолетами, наперевес пытаясь на ходу открыть огонь по моим бойцам, и тут же были уничтожены выстрелами из автоматов и пулемета. Дружинники вместе с боярскими детьми и Григорием развлекались, как могли, против охраны мелких дворян и детей богатеев, а несколько казаков с саблями охраняли пленных дворян и Соколова. Прекрати, это зашло слишком далеко. Ну, пожалуйста, попросила Анастасия. Извините, Анастасия Леонидовна, но не могу. Обещаю, что скоро все закончится. Отправьте чек об оплате разрушений клану Соколовых, я думаю, они заплатят. Видя с плохо соображающим наследником клана собрано предостаточно. Кирилл, тебя убьют. Приедет штурмовая группа Соколовых, в ней двое или трое кудесников. Пойми, тебе не выжить, взяла меня за руку Орлова со слезами на глазах. Неужели за меня испугалась? Нет, точно нет. Но информация о количестве кудесников очень полезная. Честно, ожидал большего от группы быстрого реагирования банковского клана. В проходе послышался знакомый лай и цоканье когтей по полу. Мой пес мощными прыжками забежал на танцпол, осматривая зал в поиске врагов. Его морда уже была окровавлена, и где только успел. Хотя гром всегда найдет, кого сожрать. Боярич, держим периметр. Враг поверженный не сопротивляется. Подошел ко мне в доспехе Антон. Глаза Анастасии открывались все шире при виде дружинников в доспехах, подтаскивающих тяжелое вооружение и гранатометы. Но когда, проминая плитку пола, зашел в тяжелом доспехе рыцарь смерти с мечом смерти в руке, пожалуй, это и правда перебор. Антон, это слишком, не надо было брать тяжелое оружие и Борисова. Скоро должны приехать серьезные гости. Нам надо продержаться до приезда жандармов, и потом можно будет уходить. Перед этим не забыть забрать пленников с собой. Они нам серьезно задолжали за непредвиденные расходы. Мой главный безопасник ударил кулаком в грудь доспеха и пошел устанавливать круговую оборону в клубе. Не переживай, Анастасия, будет весело. Давай лучше найдем бармена и музыкантов, а то слишком грустно. Если честно, я вообще по-другому хотел провести этот вечер, но Борисов сказал, что все дворяне Твери мечтают попасть в твой клуб. Девушка под мои спокойные слова понемногу начала отходить от шока, а бокал с крепким напитком снова привел ее в норму. Достав телефон, она быстро набрала номер. «Пап, у меня проблемы. Папа у Анастасии вряд ли простой человек. Плохо, если и он на меня будет держать зло. А вот и гости долгожданные пожаловали». Штурмовая группа Соколовых пыталась сходу прорваться через оборону дружины ударами силы. «Я приказал воинам не стоять до последнего и отходить при сильном напоре противника». Стоило последним дружинникам войти в зал, как в проход полетели гранаты, выстрелы из пулеметов, и было применено все остальное оружие. Враг, практически не замечая выстрела из тяжелого оружия, ворвался в укрепленный главный зал. Три пятерки в каждой по кудеснику, два ведра и три гридня. Сильный отряд, но у меня не хуже. Тем более, несколько гридней быстро выбыли из боя, уже истратив щит, после массированного удара простым оружием. Бедный клуб. Бушующие стихии вдребезги ломали стены и молниями сжигали дорогую аппаратуру. От вспыхнувшего огня сработала пожарная сигнализация, и под струи дождя началась необычная битва владеющих. Иван с Михаилом удачный тандем, уничтожающий по одному из противников. Георгий прикрывал спину неповоротливому отцу, но мне кажется, это лишнее. Рыцарь смерти просто ищет достойного соперника. Увидев кудесника, он сделал резкий рывок, входя в ближний бой с владеющим. Дружинники окружали противника и, как стая волков, уничтожали более сильных врагов, стараясь не вступать в бой с кудесниками. Рядом с еще одним сильным владеющим кружил гром, в предвкушении скаля зубы, царапая когтями пол. Я за него не переживал, перед самым отъездом он добрался до сладкого в виде источника и теперь сможет за себя постоять. Накинув боевой доспех, пришла пора и мне вступить в бой с третьим кудесником, под редкие удары помощи со стороны моих дружинников. Снова воздушник с молниями, тактика против них у меня была давно наработана. Ближний бой, который они не сильно любят. Именем императора. Прекратить битву. Спецотряд жандармов в темной броне с закрытыми забралами выглядел очень необычно, но крайне опасно. Бойцы водили укороченными автоматами в разные стороны, и почему-то, мне кажется, там непростые боеприпасы. Занесенную для добивания над кудесником саблю пришлось развеять. Повезло ему, что не скажешь о противнике рыцаря смерти. Меч смерти вытягивал из противника Борисова все жизненные силы, превращая в обтянутый кожей скелет. Надо спрятать самую главную улику. Антон понял меня без слов, раздавая приказы бойцам. «Доброй ночи, Холмский», — устало произнес генерал, осматривая поле боя. «Вот, забирай подарок, и там наверху еще много всякого интересного». Жандармы генерала быстро забрали вещественные улики и самого наследника Соколовых. Вряд ли надолго его задержат, может, успеют провести экспертизу о содержании в крови запрещенных препаратов и все. Дальше точно заберут, но все равно удар по репутации, да и генерал сможет отчитаться перед императором по проведенной спецоперации. «Головин, ты мне снова должен, а я и не спорю, Холмский. В первый же день опасный ты человек, боярич, удачи, сейчас она тебе понадобится еще больше». Генерал, забрав своих подчиненных и владеющих Соколовых, шел по разбитому в хлам залу. А я думал, какой можно сделать подарок Анастасии за уничтоженный клуб. Но сильнее меня беспокоило, как на все это отреагирует император. Очень хотелось бы, чтобы он правильно понял мой посыл. Дворянское собрание медленно заполнялось по сравнению с прошлым разом, когда не хватало мест для всех желающих. Дворяне лениво рассаживались в кресла, обсуждая последние новости и слухи, пока не закрылись узорчатые двери, показывая, что ждать больше некого. Со своего места встал Коробов. «Антон Павлович, объясните, зачем вы нас собрали?» Причем боярской партии умеренных здесь нет. Господа, хочу обсудить последние события. Считаю, что Холмский поставил нас под удар, и стоит осудить его действия по вовлечению дворян в конфликт на его землях. Пытался воззвать к чувствам гордости дворян житов, а мне понравилось. Ох уж этот вкус победы. Знаете, как на меня жена смотрела. Эх, все, как в молодости, с тоской вспоминал уже не молодой дворянин прошедший бал. Да, бал получился, как встарь, все пьяны, и подраться успели. Холмский хорош. Житов смотрел, как рушится то, что он выстраивал долгие годы. Сопляк, обычный гимназист, разрушил лелеемые им планы. Ни Кашинский, ни другие дворяне, а обычный боярич, которому оставалось жить совсем недолго. Все было подготовлено для того, чтобы власть упала ему в руки. Нет, он напомнит им. А вы не помните, какие у нас были планы насчет Холмского и наследства Кашинского? Попытался вернуть дворян с небес на землю Антон Павлович. И это было самой большой ошибкой с нашей стороны, что мы послушались вас, Антон Павлович, горько произнес Иван Тимофеевич. Житов, но это была ваша идея, избавиться от Кашинского с помощью его жены, получилось все только хуже. Нам нужна какая-то определенность, и в данный момент ее может дать только Холмский, если он, конечно, выживет во время чемпионата. Если выживет, значит, у него получилось договориться с императором. Какая разница, боярин или глава клана правит городом? Смысл лишь в названии. Уговорить дворян при живом Холмском не получится. Значит, пора раскрывать кубышку, или деньги, накопленные предками, не потребуются следующим поколениям. Отец вряд ли это одобрит, но иного выхода нет. Власть уплывала все дальше, и пора ее вернуть. Глава 18. Сразу после того, как генерал забрал наследника и владеющих клана Соколовых, мы организованно вышли из клуба. Вокруг собралось множество машин, и только властью Головина, организовавшего оцепление, на мою дружину не набросились многочисленные журналисты, переживающие за своих чад родители. Анастасия на предложение подбросить до дома подняла подбородок вверх и отказалась. Обиделась. Я вроде извинился за разрушенный клуб. Пришлось простоять некоторое время на улице, ожидая приезда дружины клана Орловых. Вряд ли она захочет еще раз со мной увидеться. Бывает. Там за Костиным приехали. Крикнул дружинник у ворот в поместье. Выпускай. По нему договорились. Приказал Антон. Молодой парень щурился от солнечного света и выглядел откровенно плохо после веселого вечера с реками алкоголя. За все надо платить, и за хороший вечер тоже. Глава крупной компании сжимал кулаки, наблюдая за родным чадом, и со злостью закинул его в машину. «Холмский, вы ответите. Обязательно ответите». Перед тем, как сесть в машину, выкрикнул мужчина. Отдохнуть в единственный день перед боем так и не удалось. Весь следующий день мы разбирались с пленными. Звонки родителям наделали немало шума перед арендованным поместьем. Угрозы, причитания, что только не пришлось услышать, пока люди не перешли на деловой тон. Понемногу даже до самых агрессивных дошло. Угрожать мне бессмысленно, а за нападение детей надо отвечать родителям. Начали поступать деловые предложения. И вот последний магнат увозит свое чадо в машине, с ненавистью разглядывая моих дружинников. Бойцы же с каждым переданным пленником подсчитывали, сколько упадет им премиальных. Все-таки повод для вызова дружины был не самый приятный, поэтому я решил щедро вознаградить бойцов. Выкуп за нападение на меня состоял из двух частей, денежной и имущественной. Не все могли предоставить запрошенную сумму, поэтому передавали права на недвижимость и дорогие автомобили. Пока мало понятно, насколько это выгоднее, но Фима уже спешит в Москву и попробует разобраться. Держать слишком долго пленников не входило в мои планы, и я легко соглашался на альтернативу. Незапланированный доход всегда хорошо, но мои мысли были далеки от этого. Прошло больше суток после бойни в клубе, и все еще не было никакой реакции от клана Соколовых, Орловых и императора. «Кирилл, проверь отца, пожалуйста». В очередной раз подбежал ко мне Борисов. После эффектного убийства кудесника, мой рыцарь смерти замкнулся в себя, переваривая полученную энергию. Даже передвигать его пришлось вручную с большим трудом, но во внутреннем зрении с печатями и ядром источника все было в порядке. Процесс напоминал трансформацию грома, и к местной силе скопилось слишком много вопросов. «Не переживай, через несколько дней он придет в себя. Собираемся, нам пора ехать. Сегодня должен пройти мой первый бой в одной из московских гимназий. До финала еще очень далеко, а пока будут проходить отборочные поединки, и приезжим придется ездить по столичным образовательным учреждениям, доказывая свое право участвовать на главной арене империи. Три боя по договору с генералом Головиным, и сойду с дистанции, зачем мне подставлять свою шею под удары сильнейших талантов империи. Ребята в машине вспоминали наш поход в клуб «Корона», напоминая мне о поиске подарка для Анастасии Орловой, что можно подарить дочери главы клана, да еще и признанной красавице Москвы. Может, слугу скелета ей поднять зато оригинально. В пути по московским пробкам пришла ссылка от журналиста Василенко на новый выпуск программы с сообщением. Был заказ на видео с твоим участием, сумму заплатили внушительную. Будь осторожен. Давно он мне не писал, посмотрим, что за заказ, и как он его отработал. И снова программа «Час правды» с вашим любимым Дмитрием Василенко. По многочисленным просьбам зрителей и подписчиков, сегодня у нас снова будут новости о Тверском боярича. Холмский в Москве. Вы логично спросите, что произошло за последние дни. И я вам скажу лишь одно, клуб «Корона». Да, клуб разрушен при непосредственном участии Холмского, но самое главное, у нас есть видео от одного из посетителей. Видео показывало только положительные моменты нашего конфликта с компанией московской молодежи и Тимофеем Соколовым, выставляя меня с хорошей стороны. Кому понадобилось делать героический образ неизвестного широкой публике боярича, и самое главное, какую цель хочет добиться неизвестный игрок? Снова вопросы. Здесь не провинция, и интриги закручиваются, куда сильнее. Гимназия «Щука» могла своим видом затмить поместье любого тверского дворянина. Столица, как ни крути, со своим колоритом и богатством, недоступным в остальных губерниях империи. На первый бой поддержать своих бойцов приехало все руководство гимназии. Победы в командном зачете никто не ждал, а вот я еще мог порадовать попечителей. Кирилл, вся надежда на тебя. За каждую победу гимназии идут большие бонусы. Постарайся, пожалуйста, я попросила Костю, вспомнив офицера, Светлана покраснела. Он поможет тебе немного с армейской практикой на закрытом полигоне. Поверь, тебе пригодится, у военных совершенно другой стиль обучения. Костя сказал, у вас какие-то дела общие намечаются. Знакомство с офицером принесло как уже существующие минусы, так и непонятные плюсы в будущем. Надеюсь, плюсы будут существеннее. Может, военные стационарный щит списанный подкинут или оружие помощнее. Не переживай, все будет хорошо. Освещали события несколько районных журналистов и телевизионный канал имперского значения в конце списка популярных. Бой считался рядовым, поэтому топовые каналы сконцентрировались вокруг известных фамилий и наследников кланов. В этот раз у меня получилось посмотреть командный поединок. Пять гимназистов с каждой стороны стационарного щита смотрели уверенно друг на друга. Но москвичи выглядели опытнее, и во внутреннем зрении я увидел двух кудесников. Без вариантов. Мой прогноз тут же подтвердился. Несколько ударов со стороны кудесников при поддержке трех ведерей снесли щиты команде родной гимназии, и бой был окончен. Слишком большая разница в рангах. Команда гимназии «Волга» быстро слилась подготовленному противнику из московской гимназии «Щука», и меня ожидал бой с кудесником. Должен уже был начаться поединок, как среди зрителей начались разговоры о том, что приехала старшая дочь императора, великая княжна Анна. Бред, есть же протоколы для таких высокопоставленных лиц. Они не ездят по рядовым событиям без предупреждения. Стоило мне выйти на песок арены, трибуны всколыхнулись, поднявшись в верноподданническом порыве. Не знал, что в столице так любит императорскую семью. Нет, я все понимаю, но чисто случайно особо императорской крови точно никуда не ездит. Неужели император решил меня слить в первом же поединке? Продолжайте. Я проезжала мимо и решила вместе со своими подругами заехать на один из этапов всеимперского чемпионата. Прошу выделить нам место для просмотра поединка. Анна лучезарно улыбнулась собравшимся людям. Чиновник из Министерства образования не сразу взял себя в руки, и лишь через несколько минут смог соображать снова. Несколько слов и организаторы забегали, предоставляя лучшие места великой княжне и ее свите. Бой. С радостью выдохнул чиновник и упал на свое место. Мой противник был выбит из колеи появлением столь высокопоставленных гостей. Если для меня это просто дочь императора, то для него великая княжна Анна любимица столицы и надежда народа на грядущие изменения. Не один только я любил прославлять себя среди простых людей. Водник закрылся ледяным панцирем, ожидая от меня первого удара и постепенно приходя в себя. Не сильно он похож на того, кто станет моим палачом. Да и во внутреннем взоре обычный кудесник, приходилось убивать сильнее и намного опытнее. Светить боевую форму и мою практически специализацию в ней – так себе идея. Закидывать соперника слабыми ударами силы, показывая емкость сосредоточия, тоже не хотелось. Было сильное желание сразу ударить руной разрыв, чтобы уничтожить щит, и потом добить градом камней. Закончим бой так же быстро, как и команда гимназии «Щука». Сказано, сделано. Едкий шар зелени впился в щит кудесника, прогрызая ледяной панцирь под крики ужаса от гимназиста. Да, зрелище не для слабонервных. Град камней добавил ему еще радости, но главное не убил. Свисток судьи, и бой окончен. Кроме небольшой группы поддержки из Твери, никто радости не высказывал. Анна поблагодарила организаторов, зрителей, императора и закатила речь в лучших традициях ораторов закатной империи в прошлом мире. Но самое неожиданное спустилось к победителю, то есть ко мне. Поздравляю вас, боярич Холмский, с такой быстрой и уверенной победой. Как насчет того, чтобы отметить данное событие? Подмигнула Анна. Это, что такое сейчас было? Чую запах больших проблем. Здание тайной канцелярии лишь называлось тайной. Все жители столицы знали, где находится центр принятия решений этой самой могущественной организации империи. Трехэтажное здание скрывалось в тени могучих дубов со скульптурами двух львов на входе, которые были привезены во время одной из южных войн, проводимых империей 200 лет назад. Очень символично. Не сказать, что простые люди боялись тайной канцелярии, но и героями ее представителей не считали. Мало кто верил в историю, что император Михаил II дал широкие полномочия тайной канцелярии, и вот как два века рыцари плаща и кинжала стоят на страже империи. Но на самом деле практически все так и было. Тайная канцелярия заставила считаться с собой сначала дворян, а потом и кланы на непродолжительное время. Игорь Владимирович Карпов погладил львов на входе, с усмешкой вспоминая, как многие годы назад, он наперекор всему своему кругу пришел в это здание со словами, что хочет служить одной лишь империи, не кланам, не императору, а родному государству, и до сих пор ни разу не пожалел о своем решении. Император, кланы, дворяне, все хотят одного – увеличение личной власти, им плевать, что будет с государством, а враги ждут лишь удобного момента для нападения, когда в стране начнется смута. Массивная деревянная дверь с причудливым узором перед кабинетом главы канцелярии все та же, что и 15 лет назад. Отсюда начинался его путь, да и глава тайной канцелярии все тот же, генерал Томилин Алексей Петрович. Скала, а не человек, ваше превосходительство. Оставьте, Игорь Владимирович, мы единственные, кто сохранил старые обращения, которые были в ходу 200 лет назад. Прошлое все никак не оставит нас в покое. Но оставим лирику на потом. Зачем пришли, Карпов? Прогудел басом генерал. Карпов не знал, как начать разговор с генералом по интересующему вопросу, и начал издалека. Недавно в Твери был уничтожен отряд наемников из кантонов. Боевая техника, чуть больше 30 владеющих и 200 пехоты. Крепкий середнячок на рынке наемного труда. Дорогое удовольствие. Как границу перешли? Нахмурился Томилин. Пленный наемник подробно рассказал, что Смоленск они, как и Полоцк, без каких-либо препятствий пересекли. Границу перешли со стороны ордена, где от войск империи просто не протолкнуться, скривился Игорь Владимирович. Полоцк великий клан Бильских держит, а в Смоленске крепко сидит клан Васильчиковых. Как думаешь, Карпов, сговорились кланы на западе с врагами империи? Могу предположить, что оказали значительную услугу, Алексей Петрович. Про измену империи говорить еще рано. Да кланы не те, что раньше. Игорь, зачем пришел? Хватит тянуть резину. Узнать, кто нанял отряд наемников, у тебя хватит полномочий и без меня. Не настолько мы ослабли, вздохнул генерал. Я пришел просить, Алексей Петрович, оказать всестороннюю помощь бояричу Холмскому. В Твери я оказывал ему свою поддержку, теперь считаю, стоит перенести это на уровень всей империи, перестал вилять Карпов. Наташа вчера весь вечер плакала и выглядела очень бледной, постоянно спрашивая, какие шансы у Холмского выжить в чемпионате. Это все Елена ее накрутила, через Андрея Сокмышева, старый хитрец, теперь загорелся желанием женить дочь на Холмском, чтобы не потерять свои заводы. Хитрец действует, как всегда, через людские слабости. Холмский, что-то знакомое в этой фамилии, глава тайной канцелярии достал книгу, пролистал несколько страниц и поднял тяжелый взгляд на Карпова. «Мы не играем в дворцовые перевороты, ты сам давал клятву, Игорь. Стабильность в империи – основная наша задача, Так завещал император Михаил II. Алексей Петрович, вы неправильно меня поняли. Боярич Холмский за короткое время сумел завоевать КХМ доверие дворян Твери и нажил сильных врагов. В том числе недовольство проявляет клан Сабуровых и сам император. Напомню вам, давление на тайную канцелярию усиливается с каждым годом, и недалек тот момент, когда нам придется покинуть Москву. Император, кланы все, как с цепи сорвались, всячески обрезая финансирование и вставляя палки в колеса тайной канцелярии. Пока все держатся на привычном страхе, но времени осталось не так много. Расскажи мне про Холмского поподробнее. Тимофей, ты долгое время жил, как хочешь, и признаюсь, этот разговор должен был начаться давно. Самые дорогие вещи и красивые женщины для тебя не проблема. Я полностью потакал твоим слабостям, скрывал твои публичные выходки и даже поддержал в ссоре с кланом Орловых, но это не может длиться бесконечно. Да, мы не клан воинов, а банкиры. Деньги наше основное оружие. Но деньги не появляются из воздуха, приходится прикладывать усилия. И чем выше мы поднимаемся, тем важнее для нас репутация. Ярослав Соколов смотрел сквозь сына, отчего последнего пробирала мелкая дрожь. Клан Соколовых, в отличие от многих других, не интересовался захватом земель, источников и стратегических ресурсов. Не верили они и в популярную версию о том, что власть может даровать только сила, подкрепленная владеющими высокого ранга. Сильные владеющие все же были, но все это не важно. Репутация в деловой среде играет немаловажную роль, и скрыть произошедшее уже не получится. Жандармы без вопросов отдали главе клана сына, постепенно приходящего в себя после действия незаконных препаратов. Генерал Головин лично с усмешкой пожал руку и позвал приходить еще. Соколов всю дорогу думал, неужели император решил нанести удар, вроде в прошлый раз они договорились. Отец, не начиная с самого утра, и так голова раскалывается. Лучше избавься от Холмского, он унизил меня перед Орловой, с яростью произнес Тимофей Соколов. Тимофей никак не мог забыть, как Анастасия смотрела на Холмского, как он всегда хотел заставить ее подчиняться ему, а в ответ лишь презрительные взгляды. «Ты сам во всем виноват. Сколько раз я тебе говорил, всегда анализируй противника и думай над каждым произнесенным словом. Мне интересно другое, почему жандармы приехали так быстро, и как у дружины неизвестного боярича получилось практически уничтожить нашу штурмовую группу. Какая разница, отец? Уничтожь Холмского, а я пойду, посплю. У жандармов очень плохо с удобствами», перебил главу клана Тимофей и начал вставать с кресла. «Самое большое разочарование в любом деле, когда понимаешь его полную бесполезность». Глава клана смотрел на наследника и понимал, он не сможет потянуть огромную банковскую империю, в отличие от младшего брата. «Сидеть. В Твери есть небольшой банк, и мне предлагают поглотить его, если мы разберемся с Холмским. Мне это интересно, тем более, сейчас сложились благоприятные обстоятельства. Тимофей, у тебя есть прекрасная возможность показать себя, и, сын твой младший брат показывает успехи в учебе и владении силой. Подумай над вопросом, зачем ты мне нужен?» В голосе Ярослава прозвучал леденящий душу холод. Тимофей смотрел на отца и не узнавал его. Неужели свободной жизни полной гулянок пришел конец? Нет, отец точно успокоится, если избавиться от Холмского. Пора начать раскачивать многочисленных должников, пусть отрабатывают долги, а потом все вернется на свои места. Орлова обязательно будет стоять перед ним на коленях. Глава 19. Предложение великой княжны провинциальному гимназисту вызвало шокирующее молчание среди зрителей. В глазах многих парней застыл вопрос, почему повезло именно ему. Камера единственного телевизионного канала, не веря своему счастью, сосредоточила внимание на моем лице, ожидая нервного обморока от победителя или невнятного бормотания, в то время как мои мысли были заняты вопросом, какую игру затеяла императорская семья. Но ход сейчас не за мной. Почту за честь, ваше высочество, небольшой поклон, не отрывая глаз от великой княжны. В Москве я недавно. Глаза Светланы Александровны и других представителей гимназии Волга заметно округлились, выражая всеобщее удивление. Так и хотелось сказать директрисе, свято место пусто не бывает, но мне сейчас было не до шуток, не стоит переживать. Здесь неподалеку есть заведение императорской семьи. Я вас приглашаю, с милой улыбкой на лице произнесла Анна. Оставалось лишь еще раз поклониться и молча согласиться. От таких предложений не принято отказываться без серьезных последствий. Я бы с удовольствием сбежал, будь такая возможность. Ничего хорошего внимание старшей дочери императора мне не принесет, лишняя головная боль. Три машины боярского рода Холмских пристроились в хвост императорского кортежа и поехали в один из ресторанов, принадлежащих императорскому клану. Попасть туда непросто, на первом месте стоит статусность заведения, престиж, а уж на втором прибыль. Доступ в помещение предоставлялся за большие заслуги перед империей, или лично дарован императорской семьей. «Боярич, что делать будем?» – спросил в машине бледный Иван. На меня с таким же вопросом в глазах, поддерживая друга, уставились Михаил и Георгий. «Импровизировать. Вы свита боярича Холмского, поэтому больше задора в глазах, но слишком не наглейте. Могут неправильно понять. Ресторан великокняжеский был выполнен в древнерусском стиле. Теремообразная крыша, узкие окна бойницы, стены из белого камня. На фоне застройки современными зданиями из стали, бетона и стекла вокруг ресторанчик изрядно бросался в глаза. Изящная отделка ожидала и внутри здания. Белоснежная лестница из мрамора, со всех сторон покрытая узорчатыми коврами, высокие потолки с росписью на стенах, пузатые колонны с лепниной, фреска в виде сказочных существ. Признаться, очень красиво и самобытно. К вышедшей из машины великой княжне с поклоном подскочил управляющий в архаичной одежде. «Добро пожаловать, ваше императорское высочество. Все готово. На входе нас встретили двое молодцев в красных кафтанах с острыми топорами в руках. Да, место кажется хорошо защищенным, бойцы явно профессионалы». Управляющий указал рукой на просторный зал, в котором нас уже ожидал столик. Мы вчетвером, конечно, терялись на фоне большой свиты великой княжны Анны, но на удивление меня посадили практически рядом с ней. Взгляды охраны тщательно изучали новую фигуру, уверен, к следующему разу обо мне будут знать все, вплоть до того, каких девушек предпочитаю. Надеюсь, случая больше не представится, и это просто совпадение, что дочь императора оказалась на поединке. Эх, нелепо обманывать самого себя. Холмский, обращайтесь ко мне по имени-отчеству. Расскажите о себе, что вам нравится, какие впечатления о Москве, закидала вопросами великая княжна. Еще одна великая честь, оказанная мне. Мало кто вообще имеет право обращаться к императорской семье. Анна Михайловна, Москва – удивительный город. Генерал Головин придержал в тайне мое участие в разрушении клуба «Корона» и, как мог, застращал журналистов. Кланам Соколовых и Орловых тоже не было причин распространяться о деликатной ситуации. Интересная складывается картина, я думал, император, как и его старшая дочь, в курсе прошедших событий. Все оказывается намного хуже, чем ожидалось. Монотонный рассказ про достопримечательности столицы должен был показать, как я устал и хочу уехать. Может, Анна обидится на меня или переключит свое внимание на свиту, тогда появится возможность перехватить пару закусок со стола. Но начавшийся разговор был удачно прерван первой подачей блюд. Царское ухо поистине настоящее угощение высокопоставленных персон. Отметить победу, в понимании княжны, посидеть за обедом в ресторанчике. Ну, хоть поели вкусно и то хорошо. И все же, Кирилл Дмитриевич, как вы оцениваете свои шансы на победу в чемпионате? Царственно промокнула губы салфеткой великая княжна. В целом старшая дочь императора выглядела привлекательно. В мире, где услуги целителей не проблема, при наличии денег этим никого не удивишь. Но не уверен, что она этим пользовалась. Черты лица слишком индивидуальны. Ощущалась в ней некая женственность, энергия, к которой тянутся мужчины. Нет, меня не ударила молния прямо в самое сердце. Но признаюсь, владеет собой она превосходно. У меня в свое время учителя были не хуже. Игра, затеянная великой княжной, не похоже на приказ императора. Да и во внутреннем зрении императорская семья скрывает немало интересного. Зачем им менталисты, если дочь с таким ярким даром, как есть, опасная и красивая змея? Чуть зазеваешься и умрешь от яда на ее клыках, или сам себя застрелишь. Вся надежда на то, что защита Збруева выдержит. Посмотрим, Анна Михайловна, трудно загадывать. Такое количество именитых участников, а денежный приз для меня не имеет значения. На самом деле, имеет, конечно, но голова на плечах намного лучше смотрится вместе с телом, а не отдельно. Основной приз в этом году скрыт от всех участников, но он будет очень привлекателен. Кстати, вот этот молодой поросенок в винном соусе очень хорош. Попробуйте, ответила Анна и отрезала кусок мяса, положив его прямо в мою тарелку, под задумчивые взгляды свиты. Один из свитских поперхнулся едой и громко закашлялся. «Да, это тебе не влюбленными глазами на княжну смотреть. Боярские дети и Борисов расправили перья перед девушками из свиты великой княжны. На другом конце зала то и дело слышались веселые разговоры, подспорья. Зависть – плохое чувство, но как бы я хотел оказаться на их месте». Наконец, светские разговоры, как и обед, закончились, и мы раскланялись на выходе из ресторана. «Приятно было познакомиться с вами, Кирилл Дмитриевич. Думаю, мы скоро увидимся», – чуть заметно кивнула дочь императора. «Взаимно, Анна Михайловна. Благодарю за оказанную честь. Такое чувство, что вел трудный бой на протяжении нескольких часов. Сильный противник, если она займет трон, стоит задуматься о будущем родной Твери. Не обольщайся, Холмский, и не строй иллюзий, а то они могут тебя смертельно ранить», – произнес, проходя мимо меня, неизвестный парень, поперхнувшийся во время обеда. «Хоть бы на дуэль вызвали, тоже неплохой предлог испортить отношения с великой княжной. Кирилл, представляешь, нам дали номер телефона. Будет, с кем по Москве гулять, да и не только погулять. Согласны, парни?» — поделился радостный Георгий. Ребята получили новые впечатления от знакомства с благородными дамами и выхода в самый высший свет Москвы, а я думал о будущем и строил свои планы. Мои надежды, что на этом все закончится, не оправдались. На следующий день меня ждало сразу два поединка, которые я должен выиграть по замыслу Головина, после чего можно красиво проиграть без серьезных последствий. Очередная гимназия с пафосным названием «Герои» разместилась уже намного ближе к центру, и фонтаны на территории с ажурными коваными воротами говорили, что здесь учатся дети самых влиятельных дворян. В этот раз полные трибуны зрителей смотрели только на меня, да и количество камер в несколько раз увеличилось. Наверное, кадры, снятые малоизвестным каналом, пользовались бешеной популярностью. Первый бой должен пройти с представителем гимназии «Герои», а победитель встретится с участником чемпионата из Владимира. Два боя и свобода, можно будет вернуться в Тверь и заняться подготовкой к несению воинской повинности в следующем году. Светлана Александровна мялась от любопытства и хотела задать много интересующих не только ее вопросов, но сдержалась. «Кирилл, попечители высоко оценили твою победу. Чем дальше ты пройдешь, тем больше будет общая награда. Награды от тебя, Светлана, мне больше не получить, а попечители, и так, предоставят положенное, в ином случае, они знают, чего ожидать». И снова великая княжна приехала на поединок. Организаторы выдохнули сквозь стиснутые зубы. Заранее подготовившись к подобному развитию событий, они избежали позора. Заняв подготовленные места, свита великой княжны, молча, ожидала начала поединка, а по трибунам, как шелест травы, начались перешептывания. Один раз еще можно поверить в совпадение, но во второй раз точно уже никто не поверит. Посмотрим, насколько все серьезно. Я тоже умею играть в подобные игры. Готовы? Посмотрел на нас судья. Бой. Первый бой с гимназистом-героем, еще один водник. Много в столице представителей водной стихии, правда, этот адепт воды отличался от прошлого в лучшую сторону. Водяные плети и ледяные сосульки сразу ударились о мой щит силы. Парень все бросил на атаку. В ответ каменные колья и копье под руной усиления снесли наполовину его щит, серьезно рассердив парня. Я все чаще замечал редкие или семейные техники, вот и сейчас мне повезло. Противник запустил стену острых ледяных игл в мою сторону, со злобной ухмылкой наблюдая за моими стараниями. Странный он, каменная стена полностью перекрыла действие заклинания, уничтожив его усилия. Скрывать свои способности нет смысла, финал мне не интересен, а гимназист из Владимира мной был оценен, и в принципе, выжить я должен в любом случае. Заодно есть прекрасная возможность проверить новые наработки. Руна-удар гиганта вместе с энергией стихии земли сформировала огромный камень, унесший гимназиста к краю сферы защиты. Вроде шевелится, и то хорошо. На трибунах в этот раз радовались моей победе куда больше людей. Оказывается, я становлюсь популярным. Перед вторым поединком я решил сделать свой ход. Этот бой я посвящаю великой княжне Анне. Легкий поклон в сторону дочери императора. Взмах руки судьи, и воздушник из Владимира ударил знакомыми серпами и сразу принял боевую форму. Облачный доспех с мечом молний, как и на Блазове. Посмотрев мой вчерашний поединок, противник решил попробовать ближний бой, что я могу только приветствовать. Темный доспех и кислотная сабля со светящимися рунами не оставили зрителей равнодушными, как и начало поединка. Мы с гимназистом из Владимира резко задали быстрый темп. Удары силы вместе с агрессивным фехтованием заводили зрителей. Зал усиленно болел и радовался битве владеющих высоких рангов. Тем более в боевой форме любой поединок смотрится очень интересно. Еще одна наработка в виде летящей каменной стены. Теперь я научился не только использовать ее в качестве барьера или защиты, но и в качестве оружия. Массивная стена сбила неожидающего от меня такой подставы противника, а моя сабля у шеи не оставила иного выхода, как сдаться. Поздравления от судей и представителей гимназии «Волга» не были долгими, следующий бой будет уже на главной арене империи. Десятки тысяч живых зрителей и миллионы за экранами телевизоров и телефонов. Даже проигрывать как-то стыдно. С такими мыслями на выходе из гимназии я был пойман Анной. Холмский, поздравляю вас с очередной победой. До финала осталось не так долго. Следующая 1/8. Ради меня, я уверена, вы сможете победить. Поддела меня великая княжна. Вижу, вам не по нраву сидеть за столом в ресторане. Предлагаю посетить оружейный завод. Знаю, вы искали выход на его руководство. Что скажете? И, правда, вчера я отправил запросы на посещение Московского завода по производству доспехов. Надо использовать время, проведенное в столице с умом. В Твери доспехи все равно не продают. Пора и мне получить свои плюсы от ее игры. С удовольствием, Анна Михайловна. Обращайтесь ко мне по имени. Московский императорский оружейный завод охраняли хлеще великой княжны. Бетонные бункеры с тяжелым вооружением и многочисленные солдаты в массивной броне не оставляли и шанса врагу. Уверен, где-то рядом разместился отряд владеющих высокого ранга, готовый поддержать защитников в случае нападения. Второй крупный завод в империи по производству боевых доспехов впечатлял своими размерами. Ежедневно тысячи людей приезжали на работу ковать броню империи. Похвальная работа. Хотел бы я иметь такой же завод. Экскурсию для свиты нашей четверки будет проводить главный инженер. Жалко, здесь нет Воронова. Вот, кто был бы безумно рад. Перед собой вы видите линейку боевых доспехов, производимую нашим заводом. В отличие от уральского завода, мы уделяем внимание не только броне, но и оружию. Все монструозные мечи и топоры пусть останутся в прошлом. Мы продвигаем два вида доспеха. Против обычных войск и против владеющих. Мы считаем такое разделение самым правильным. Как я понял, Московский завод работал на императорский клан и армию. Концепция, которую объяснял главный инженер, более интересна как раз для моих столкновений. Уральские доспехи хороши, но для местечковых войн дворян, а не масштабных конфликтов. Основное отличие – малое количество броневых пластин для большей подвижности, и установлено пулеметное и ракетное вооружение в первом типе. Во втором типе доспехов предусмотрен встроенный клинок, больше похожий на короткое копье и непонятное устройство в левой руке. Вижу, вас заинтересовал наш прототип артефакта под названием «Пульсар». Он генерирует удары силы вне зависимости от вашего ранга. Основное ограничение – умение использовать артефакты силы, объяснил главный инженер. Использовать артефакты способна большая часть империи. Если прототип дойдет до серийного образца, многое изменится в масштабах целой империи и поменяет расклад в дружинах. Простой артефакт в руке солдат императора будет смертельным оружием для большинства его врагов. Анна недовольно смотрела на инженера, который оказался слишком болтливым, но быстро сменила гнев на милость. Второй тип еще не скоро поступит на вооружение воинов империи и лишь проходит исследование. А первый, я дарю вам два таких доспеха, Холмский. Отгрузите, Иван Андреевич. И с этого момента Кирилл Дмитриевич имеет право оставлять заказы на нашем заводе, гордо подняла голову Анна. Царский подарок. Я смотрел в глаза великой княжны и не понимал смысла данного поступка. Если хотят использовать в сваре с кланами, то мне, кажется, это излишне. А если она видит во мне союзника, то более чем тонкий намек. Хм, благодарю, Анна Михайловна. Ваш дар бесценен для боярского рода Холмских. Я ценю ваше доверие, и вы можете рассчитывать на меня. Намек более чем понятен. Если она готова мне помогать, то я ее поддержу. У меня нет претензий к женщине на троне. Рада, что смогла угадать с подарком, но наше время закончилось, пора идти обратно, искренне вздохнула Анна. Стоило нам выйти с завода, вокруг оказалась сотня камер журналистов, на что Анна плотно прижалась, обнимая меня. Вот это более чем неожиданно. Видимо, она сама только сейчас решилась на подобное. Учащенное сердцебиение говорило об этом лучше любых эмоций на лице. Кириллу, буду с нетерпением ждать нашей новой встречи, произнесла Анна, смотря мне прямо в глаза. Десятки щелчков фотоаппаратов были ей ответом. Любую партию надо проигрывать достойно. Поэтому я прижал Анну еще плотнее и опустил руку чуть ниже дозволенного. Пусть почувствует настоящую любовь боярского сословия. Глава 20. Мне снился сон про то, как Гром с мольбой в глазах привел раненую самку и попросил ее исцелить. После чего по поместью холмских стала бегать орда черных псов, пожирая камни силы и с особой жестокостью убивая всех владеющих. Потом они начали плодиться в бешеном темпе, и на этом моменте я с радостью проснулся, какие реалистичные ужасы по ночам снятся. Пес лежал все там же на мягком коврике у кровати. Даже стало стыдно от своих мыслей, но орду псов-убийц, терроризирующих округу, мне не надо. Хватало и того, что соседи жаловались на пропавшие камни силы из климатических установок. Заснеженные поместья резко выделялись на фоне цветущих соседей. Никаких залетов, понял? Гром недоуменно посмотрел на меня и, сладко зевнув, вновь положил голову на лапы. Все ты понимаешь, только молчишь, а то я не знаю, как ты гоняешь любых конкурентов на своей территории. И камни стащил только там, где держали собак. Телефон на тумбочке завибрировал сообщением, спасая Грома от новых экспериментов. Доброе утро, Кирилл. Как дела? Почему не отвечаешь? Великая княжна каждый день писала мне сообщения, я не спрашивал, откуда у нее мой номер. И так, было понятно. Интересно другое, зачем вообще писать мне? Вряд ли слишком многие в империи могут получить доступ к моим сообщениям. Значит, потребуется максимум наглости с моей стороны. Приветствую, Анна. Только проснулся. Вспоминаю твои жаркие объятия. Скучаю и жду нашей встречи. Я тоже. Утро теперь совсем не радует. Ставки повышаются. Надо найти какую-нибудь женщину и устроить публичный скандал на всю империю. Хотя, что бы я сейчас ни сделал, все будет против меня. Значит, плывем пока по течению и не тратим впустую силы. Тем более есть, чем заняться. Прекрасная новость ждала меня с утра. Рыцарь смерти пришел в себя и смог удивить даже готового ко всему некроманта. Бывший глава рода Борисовых снял доспех и пошел в душ. Если честно, после слов Георгия я на некоторое время опешил. Рыцарю смерти даже в страшном сне не может потребоваться принять душ. Повелитель, ударил в грудь кулаком Геннадий Борисов. С накинутым на голое тело полотенцем он выглядел слишком живым. То, что это уже не нежить, я могу заявить вполне профессионально. Во внутреннем зрении отображались целыми все печати подчинения и контроля. Источник некроэнергии внутри Борисова тоже функционировал полностью. Куда хуже было то, что я увидел начальное формирование сосредоточия некроманта. Передо мной все тот же рыцарь смерти, только относительно живой. Как, или это воскрешение, но каким образом, это прерогатива только светлых божеств. Вопросов становилось все больше, ответы на которые я не находил. Некромантов в этом мире нет, да и трудно найти человека с источником некроэнергии стихии Земли, считай той же жизни. Одна только сила знает ответы, если бы она еще отвечала. Хорошая новость, часть ответов я могу найти через рыцаря смерти. Геннадий, как ты себя чувствуешь? Я изменился внутренне, вспоминаю прошлую жизнь и теперь отчетливо вижу свой путь. Сила владеющих развивает меня, и после побед над сильными врагами я смогу стать паладином смерти. Полыхнул глазами Борисов. Паладин смерти. О них писали только в древних фолиантах, и страницы пестрели кровавыми подробностями. В прошлом мире каждое созданное существо обладало определенным набором навыков, кроме личей и вампиров, никому не доступно самосовершенствование. А здесь сила сразу создала несколько нетипичных конструктов и заложила массу знаний в голову рыцаря смерти. Из него, кстати, может выйти прекрасный учитель. Прекрасно. Займись систематизацией своих знаний, позже мы разберем, что можно будет улучшить. Георгий, открыв рот, смотрел на отца. Им многое есть, что вспомнить, а меня ждал Фима. Прибыв в Москву, мой главный помощник вовсю вникал в дела с имуществом, полученным за выкуп. Кирилл Дмитриевич, полученное имущество, считаю, стоит продать. Ничего высоколиквидного там нет. А по поводу клуба, я продолжаю настаивать оставить все как есть. Мы купили разрушенное здание, и нам придется вложить все деньги, что получили от выкупа. Снял очки Фима. Клуб «Корона», или точнее то, что от него осталось, был выставлен на продажу. Восстановление обойдется в круглую сумму и нерационально для бывшего собственника. Поэтому фирме «Крион» пришлось выкупить здание клуба. Я не терял надежды и попросил Фиму посчитать, Во сколько нам выйдет восстановление здания? Все же есть и моя вина в его разрушении. Это не обсуждается, Фима. Просто сделай. Вы знаете, что у нас практически не осталось денег на наши проекты, Кирилл Дмитриевич. Продолжал давить Фима. Вы, конечно, сами вольны распоряжаться средствами, но в таком случае надо решить вопрос, где достать деньги, потому что у меня вариантов больше нет. Раз Фима поднял эту тему, значит, настали тяжелые времена. Так он не возмущался даже, когда выкупали земли Холмских. Я решу вопрос, не переживай. Договорись со строительными фирмами Бороздиных, пусть начинают работу. Хоть союзнику деньги передадим. Фима обиженно мотнул головой и ушел считать все возможности для экономии. Где можно взять денег? Много денег. Раньше с этим успешно помогали многочисленные враги, а теперь их стало меньше. Значит, необходимо найти новых врагов по своему уровню. Размышление о финансах прервал телефонный звонок. Холмский, подполковник Ветлугин звонит. Светлана Александровна просила заняться с тобой дополнительной подготовкой. Жду сегодня на полигоне за Одинцова точно. Ты же не знаешь, где это. Ладно, приезжай в штаб армии, там встретимся. Конец связи, быстро поговорил подполковник и сбросил звонок. Интересный ты человек, подполковник. Генеральный штаб армии располагался недалеко от центра города, и мы быстро забрали Ветлугина, чтобы он показал путь до полигона. Надо ли мне обучение военных? Скорее да, чем нет. Значит, можно потерпеть слишком наглого офицера. Тренировочный полигон имперской гвардии располагался в 30 километрах от столицы, совсем недалеко. Свернув с шумной трассы, мы выехали на бетонные плиты покрытия. Никогда ранее такого не видел в Твери. Особенно удивила странная техника, похожая на птиц с крыльями. Что это? Раньше люди могли путешествовать по воздуху и использовать подобную технику в военных целях. Теперь только на очень низких высотах и то мало где. После мировой войны появилось гигантское количество аномалий, и попытки подняться в воздух уже практически прекратились. Говорят, раньше за несколько часов можно было достичь земли другого континента, машина резко остановилась перед шлагбаумом с настороженными солдатами. Дальше без сопровождения, Холмский. Ветлугин провел меня через несколько контрольно-пропускных пунктов с постепенно усиливающейся защитой от нападения. Перед подземным спуском я почувствовал на себе неизвестное воздействие силы, и даже неприятные ощущения от ментальных щупалец, прикасающихся к моему разуму. Такое я терпеть точно не намерен, даже наследница престола не позволяла себе подобное. Подполковник, ментальные практики без моего разрешения говорят о... Отставить. Извините, Кирилл Дмитриевич. В армии часто излишне перестраховываются. Идти осталось недолго. Хочу сразу предупредить, вашим наставником будет необычный военнослужащий, но постарайтесь отнестись серьезно к обучению, смягчил тон подполковник. Лифт медленно спускался вниз, метров 15 под землей, стихия четко давала представление, где я нахожусь. Длинные коридоры и переходы закончились белоснежным помещением с единственным человеком внутри. Наставником, а точнее наставницей, оказалась серьезная женщина в военной форме, нагло рассматривающая меня, будто взяв на прицел. Да и ранг ее во внутреннем взоре показывал сильного кудесника. А Ветлугин говорил, что это редкость. Врал или меня высоко оценили? Кристина Викторовна, ваш новый ученик доставлен. Прошу пройти быстрый курс переподготовки в усеченном варианте. В штабе все согласовано, а с вами, Холмский, хочу поговорить после занятий. Удачно вам поработать с капитаном Лисициной. Кивнул подполковник и скрылся за дверью. Посмотрим, стоит ли показывать военным, как можно быстро заполнить артефакт стационарного щита. Попробую помочь, в этом ничего сложного, да и способности свои стоит показать перед еще одним возможным союзником. Почему-то я уверен, что Ветлугин не ушел далеко и будет наблюдать за обучением. Так значит, ты новый перспективный курсант, чем тебя купили штабисты? Хочешь умереть за империю? Спрашивала женщина, сузив глаза. Я молчал. Обычная проверка на эмоции. Ставить себя в роли оправдывающегося будет глупо. Молчишь. А может, ты обычный дворяничек, который подкупил Ветлугина за дополнительное обучение? Что, папа не учит владению силой? Иди к мамочке, она тебя пожалеет. Быстро завелась. Женщина в армии постоянные попытки доказать сильным мужчинам, что она ничуть не хуже. Тем более, уверен, она не в штабе работает, а либо профессиональный преподаватель-психолог, либо боевой офицер с границы. Когда у вас последний раз был секс, Кристина Викторовна? Мне кажется, военному человеку нужно быть более уравновешенным. Если что, я могу помочь вам, и тем самым повысить оборону империи. Договорить мне не дали залпы огненных шаров с рук владеющей. Проверив насыщенность моего щита, капитан перестала сдерживаться и зарядила несколько стен огня в мою сторону. Встретившись с моей каменной, они все разрушились, а я добавил ей каменные колья, чтобы не расслаблялась. Боярич Холмский Кирилл Дмитриевич, приятно познакомиться с вами, капитан Лисицына. Боярич, интересно, а как тебе вот это? Зарождающаяся огненная буря заставила меня резко стать серьезным. Привычка покрывать любые арены песком мне очень нравилась. Поднявшись в воздух, песок начал гудеть, постепенно раскручиваясь, и капитану ничего не осталось делать, как сбросить технику. «Ты силен», — констатировала Лисицына. «Чему хочешь научиться?» «Нестандартные щиты, последовательные удары с нарастающей силой. Я видел, как Ведарь, бывший военный, смог выдать не менее 3 мощных стен огня, когда был практически пуст. Щит из многочисленных ячеек, созданный учителем биологии, это всего лишь усиленная форма с помощью обучения силы. Вот я ругал себя, исследователь импов. Руна усиления прекрасно справилась с формированием нового типа щита. Совместить руны усиления и защиты не хватило энергии стихии Земли. Интересно, а для формирования нескольких моментальных стен огня, надо было заранее представить последовательность действий и дать силе выполнить эту программу. Слишком просто сказано, у меня не получилось, как бы я ни пытался. Вы делаете успехи, Холмский. Пока мне нечему вас обучить. Вы сильный боевик и очень опытный, хотя я не могу приложить ума, где можно в таком возрасте получить боевой опыт. Необходимо составить план обучения. На сегодня можете быть свободны. Благодарю за обучение, Кристина Викторовна. И я не шутил насчет помощи. Я подумаю, впервые рассмеялась женщина. На этой хорошей ноте я вышел с арены тренировочного полигона, а на выходе меня ожидал подполковник. С вами хотят поговорить, Холмский. Генерал Скуратов Ратибор Ефимович занимает высокое положение среди всех военных империй, серьезно произнес Ветлугин. В кабинете с длинным столом, куда провел меня знакомый офицер, сидел седой мужчина, впечатляющий своей выправкой и статностью. Тяжелый взгляд, как 2 орудия, не оставлял и шанса противнику. Господин генерал, хватит, подполковник. Присаживайтесь, господа. Боярич Холмский, мне рассказали о вашей способности к быстрому заполнению заряда артефакта, также я смог понаблюдать за проведенной тренировкой. Скажу прямо, впечатлен. Хотелось бы услышать, что вы ждете от нашего сотрудничества. Генерал смотрел твердо. Ратибор Ефимович, любое сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Я готов провести обучение для пары ваших людей, при условии предоставления мне доступа к вооружению имперских военных, получению артефактов защиты и помощи в прохождении воинской обязанности. Меньше, чем через 1,5 года. Я знаю, как проходит боярская повинность. Значит, решили остаться в боярском сословии? Похвально. В целом, ваши условия нас устраивают. Давайте обговорим детали.